Договорились. Мы попрощались, и я покатил на своем двухколесном транспорте в наше посольство. Пусто тут в доме как-то. Может, арендаторов пустить? Шутка. Зашел в портал, вышел уже в деревне. На крыше ковырялся Юл, прилаживая к коньку крыши здоровый динамик. Отлично, наконец у нас будет хотя бы оповещение в деревне. Приветственно махнув ему рукой, прошел в дом. Пусто, нет никого. Хорошо, жаль, что в последнее время редко получается побыть одному. Приходится все больше и больше таблеток глотать. Но пока вроде справляюсь, не сильно рычу на окружающих. Ну что, посмотрим, что можем построить нужного, да полезного. Кокон, вход, режим строительства, хранитель полон, 4000-4000. Еще и мои 480-520, а я балду пинаю, прохлаждаюсь где-то, непорядок совсем. Подумаем, что мы можем. Стоп, я же планировал второй этаж и себе комнату персональную, для психологического спокойствия. Так когда, если не сейчас, выделил крышу, приподнял ее в воздух, вместе с охреневшим вцепившимся в нее Юлом и аккуратно положил на землю. Упс, все-таки не совсем аккуратно, кусок отвалился в процессе. Ну не беда, новую построим, краше прежней. Хм, а зачем мне вообще нужна была скатная крыша? Ведь я вообще не пользовался чердаком. Вон сколько мусора валяется еще от прежних хозяев. А я даже вход на чердак закрыл и лестницу приставную убрал еще во время своего заезда сюда. Делаем вывод, нахрен мне не упала скатная крыша. Сделаю плоскую, размещу там шезлонг, мангал, буду втихую шашлычок жарить вечерами, пока никто не видит. Ну-с, начнем. Имеется коробка дома, 7 на 7 метров, 3 метра высотой, с двумя окнами и дверью. Второй этаж сделаю таким же по высоте, 3 метра, а потом еще 3 метра, и еще. И будет у меня в конце концов небоскреб, сверху которого я размещу какой-нибудь светильник помощнее, будет как маяк в ночи приманивать к себе людей и мертвецов, но это потом, а сейчас хотя бы второй этаж надстроить. Одна стена 3 метра высотой, 7 метров длиной, это получается 21 квадратный метр поверхности на 1 стену, или 84 на 4 стены, а еще и на крышу надо 49 квадратов. По итогу, на коробку второго этажа нужно 133 квадратных метра площади. Делать будем надежно, бронированный железобетон. Так, посчитаем, раз на 1 квадратный метр нам нужно 500 кг бетона и 50 кг железа, 50 маны, то на 133 мне необходимо 66 500 кг бетона, 6650 кг железа, 6650 маны. Упс, что-то я разогнался с своим желанием сделать все и сразу. Бетона столько не будет, не говоря уже про ману. Для начала, добудем камень для бетона, благо, знаю где его вдоволь. Под Мишкиным домом, отступим полметра от уровня пола подвала и изымем часть имеющегося там камня. Чтобы не париться и хватило на будущее, возьмем сразу с запасом. По площади, ну размером с подвал, 5 на 5 метров, глубина, 2 метра. Получается, 50 кубов камня, что равняется почти 85 тонн бетона, и всего лишь за 1000 маны. Ну красота же, а сколько еще камня под нами, вообще неизвестно. Так, мне, получается, хватает на 3 полные стены, если задействовать свою собственную ману. Ну значит задействую. Построить, минус 31 500 кг бетона, минус 3500 кг железа, минус 3500 маны, плюс 3150 опыта. Приемлемо. Утилизируем крышу. Зачем захламлять ей участок? Под сидящим на данной крыше Юлианом внезапно пропала опора и он приземлился пятой точкой на травку. Неудобно получилось. Кокон. Выход. Вылез из кокона, вышел из дома. Юл, ты это, прости засранца. Что-то я не удосужился тебя предупредить перед своими строительными экспериментами. Да не парься. Правда, я сначала, когда полетел вместе с крышей, подумал, что сам крышей тронулся, только потом понял, что, скорее всего, ты что-то учудил. Ну а когда появились дополнительные стены сверху, Юл указал на 3 стены второго этажа, то совсем расслабился, за что и поплатился. Теперь джинсы от травы отстирывать. Эх, ну прости, ой, да шучу я, говорю ж не парься, ты второй этаж делаешь, ага, планирую. Что там с твоим динамиком? Подвесим, давай, только как, не проблема. У нас точно на складе лестница должна быть. И правда, немного поискав, я обнаружил складную 8-метровую лестницу, с помощью которой за 10 минут подвесили динамик на стену второго этажа. Ну вроде все, в доме, около входной двери, красная кнопка на стене висит. Видел? Возможно. Короче, увидишь. Вот на нее нажимаешь и начинает орать сирена. Я настроил сирену на звучание как во время воздушной тревоги. Если надо будет, могу другую настроить. Нормально, воздушная тревога пойдет. Погоди, так все работает уже? Ну да, пожал плечами Юл. Ну а провода, и где звук записан? Раз ты говоришь, что в доме только кнопка. Ну дык класс у меня такой. Должны же быть какие-то плюсы от него. Вот один из плюсов. Беспроводная система. Жаль, что ограниченного радиуса действия, а звук в самом динамике. Короче, не парься. Говорю, работает, значит работает. Хорошо, спасибо. А с телефонизацией чего? Организуешь? Да, завтра, думаю, займусь. Сегодня еще поспрашиваю у знакомых, у кого еще полевой кабель можно достать, чтобы с запасом было. Ну тебе видней. Ладно, ты сейчас куда? В поселок вернешься? Да, дела еще там. Ну хорошо, до встречи. Юл пошел в портал, а я внутрь дома. Эй, дайте пожрать. Раздался голос откуда-то снизу. Блин, совсем забыл про пленника. Не ори, а то хрен что получишь. Я не орал раньше, и тоже ничего не получил. А если нет разницы, то почему бы не поорать? Логично. Неужели его не покормили? Я посмотрел, что есть из готового, а ничего не было, все оказалось съеденным. Пришлось бутербродов сделать журналисту, заодно и себе. Спустился в подвал, подал ему покушать на блюде, вместе с термосом чая. Спасибо, мучитель, обращайтесь. Тебе хоть матрас туда засунули? Есть на чем поспать? Да, есть. Унитаз у тебя тут прикольной конструкции. Прям портал в ад. Ага, мне тоже нравится. А не пробовали туда камеру опустить, и потом поднять за веревку? Узнать, что там, на другой стороне? Не, что-то неохота. Нет в вас исследовательской жилки. Зато в тебе этих жилок слишком много. Поэтому, сейчас здесь и сидишь. Тоже верно. Когда меня выпускать собираетесь? Пару дней посиди, там видно будет. За это время должны все выяснить. Ну, а если нет, выйдешь позже. Как-то неопределенно звучит. Ну извините, как есть. Не скучай тут, и не ори. Про еду не забывайте, и будет вам счастье. Договорились. Я поднялся наверх. Интересно, чем там наши парни занимаются в дровянке? Когда уже назад вышел из дома, постучался к Мишке. Входите, дядь Вов, раздался крик с той стороны двери. Следишь за мной? Не, просто мышонок снаружи в качестве удаленного видеозвонка у меня. Удобно. Как там наши добытчики? Все у них спокойно? Да, там нереально много припасов, как оказалось. Анатолий еще не самый запасливый, хотя и для опустошения его погреба потребовалось много времени, а еще много у кого оружия оказалось. Короче, там еще полно работы. Хреново, нам завтра выезжать в Славянку. Ну как вернетесь, да собирают. Все равно, как бы ни старались, сегодня все не успеют вывезти. Понятно, жаль, но отъезд откладывать нельзя. Тем более, пленник у нас, может выпустить его? Нормальный парень, я с ним поговорить немного успел. Ты сильно не болтай с ним, у него способности до конца непонятные. Вдруг как-то сможет на тебя воздействовать. Хм, спасибо, я не учел этот момент, буду осторожней. Спасибо. Кстати, дядь Вов, совсем забыл сказать, вас тетя Таня просила заехать, информация для вас есть по новым жильцам. Хм, а точно, я же оставил ей несколько анкет. Спасибо. Прямо сейчас и поеду. Вышел из дома, сел в УАЗик, вырулил из двора и поехал к Серпуховым. Там внутри двора на клумбах ковырялись оба пенсионера, что-то то ли сажая, то ли выпалывая. Вов, привет, поприветствовал меня Семен Витальевич. А Анатолия нету дома, ушуршал с самого сраня с твоими аглоедами. Здравствуйте, Семен Витальевич. Да, я в курсе. Я к Татьяне, обсудить один вопрос надо. А, она дома, заходи тогда. Благодарю. Я прошел в дому, на всякий случай постучался в дверь и зашел. Есть кто живой? Позвал я. Владимир, заходи, я сейчас. Раздался голос Татьяны из дальней комнаты. Я разулся, прошел внутрь. Здравствуй, женщина вышла мне навстречу. Здравствуй. Мне сказали, что ты поработала со списком будущих жильцов. Да, я посмотрела списки. Но сначала хотела бы обсудить тех людей, кто уже живет здесь. Есть же довольно интересные классы. Почему не используешь их возможности по максимуму? Например, вот садовод. Черт, точно. Я же совсем забыл про нее. Татьяна, поверите или нет, но совсем из головы выпал ее класс. Она что, так и сидит без дела? Она как раз нет. На ее участке шагу ступить негде, чтобы на какое-нибудь полезное или съедобное растение не наступить. Уже четвертый уровень прокачала. Ей просто тесно на ее участке, а у нас столько заброшенных. А чего молчит-то? Почему не подошла? Скромная, просто пожала плечами Татьяна. Ну и тебя, Владимир, довольно трудно застать дома. Ладно, это все отмазки, что с ее, что с моей стороны. Передай ей, пожалуйста, что вся деревня в ее распоряжении. Пусть на свободных участках делает что хочет, даже на несвободных, при получении согласия от жильцов. Поняла, сообщу. Ксения будет рада. Отлично, только пусть с осторожностью. Желательно одной не ходить, а под охраной быть. Без проблем. Начнет с участков неподалеку от нас. У нас все равно почти постоянно то Толя дежурит на чердаке, то теперь уже и котя. Да и мыши снуют туда-сюда, пугая меня. Прости, улыбнулся я. Мишка порой увлекается. Да я понимаю и не злюсь. Так, с садоводом закончили. А ты в курсе про лесника нашего, Смирнова Дмитрия? Ну вроде да, только особо ему заняться нечем же. Лесов у нас и так полно. Зачем новый сажать? Вова, ну лесники не только лес сажают, а выполняют кучу других дел. Например, добычу леса, облагораживание. Ну и, конечно, выращивание нужных лесов. Ты, например, хотел бы у нас иметь тут здоровенные баобабы, которые могут заменить наблюдательную вышку, или частоколы из деревьев, заменяющие ограду. Я уж не говорю про выращивание на продажу или для крафта беновых деревьев. Хм, а он правда такое может? Сейчас нет, но на перспективу да. Ты что, про эльфов никогда не читал? Вот лесник, это считай тот же эльф на минималках, а при раскачке, и не на минималках. Эким ты языком заговорила, Тань, я еще тот геймер в душе, поигрывала раньше. А-а-а, вот оно что, тогда понятно. Ну ему тоже сообщи, пожалуйста, что у него карт-бланш на посадку деревьев. Только, для начала, пусть займется созданием ограждений вокруг деревни. Вот ему и прокачка. Я посмотрю, у меня в коконе семена разные есть. Может и семена деревьев найду полезные. Он же, как понимаю, сможет ускорять их рост. В десятки раз. Прекрасно. Что еще у нас интересное есть? Предлагаю незадействованных людей направлять на помощь садоводу и леснику. Пусть помогают, это всяко лучше, чем дома сидеть. А когда будет новое занятие, перенаправим. Согласен. Далее, по поводу анкет. Всего в ящике было три анкеты. Лучник с женой, плотник один и шахтер с женой и двумя детьми. Откуда у нас шахтер? У нас шахт в округе нет вообще нигде. А они переехали к нам в прошлом году. Он на данный момент просто в охране работал. А как система пришла, ему выдали класс по его прежней специализации. Что и логично, с его-то 20-летним опытом подземных работ. Понятно. Ну, не знаю, что у нас тут с шахтами получится, если честно. Ну надо будет с ним лично обсудить, может чем и поможет. Тоже верно. А лучник какого уровня? 2-го. Значит, есть вероятность, что у него лук является артефактом. Было бы неплохо. Да, именно так. Указано в анкете. Совсем хорошо. Мы найдем, куда его пристроить. Получается, из троих одному точно найдем дело. Двум по ситуации посмотрим. Ну тут, Вов, ты не прав. Плотнику мы тоже легко найдем работу. Он в тандеме с лесником будет отличной парой. Один растит деревья, другой из них делает нужные вещи. Помимо этого, подумай, ведь плотник – это не только табуретки, а в случае чего и построить что из дерева сможет. И, как мне кажется, из-под его руки предметы и вещи будут выходить с весьма интересными характеристиками. Хм, а ведь ты права, надо брать, пока другие не забрали его к себе. Так, Татьяна, у тебя очень хорошо все получается, поэтому, прошу, занимайся тем же самым. Помогай мне, видишь же, не справляюсь один. Работай с коллективом, направляя на путь истинный по прокачке. Не только новичков, но и нас, может свежие идеи есть. Есть, но пока еще придержу. Нужно еще обдумать. Без проблем, буду помогать. Мне наоборот понравилось. Могу я себе Ангелину взять в помощь? Это жена лесника. У нее класс секретаря. Думаю, мы с ней сработаемся. Тань, а ты давно третьим уровнем стала? Наконец я обратил внимание на повысившийся уровень. Да вот недавно, как стала изучать анкеты, обдумывать куда и как лучше. Ну и с нашими жильцами пообщалась. Вот так до третьего и добралась. Странно все это. Ты же бухгалтер. Ну, кроме этого, третий уровень мне помогли пара зомби взять, которых я с помощью Анатолия упокоила», — улыбнулась женщина. «А-а, тьфу ты, а я-то подумал. Не, мне и правда немного опыта идет за помощь тебе. Подсчитываю тоже ведь, что и как. Понятно. Ладно, я тогда побегу, предупрежу новых жильцов, чтобы готовились к переселению. Так, конечно, нам нужно развивать деревню. Ну и договорились. Кстати, у тебя права есть? Нет, но водить умею». «Да, это и имел в виду. В наше время сами права уже не нужны. Давай тогда тебе машину организуем, чтобы могла спокойно по деревне ездить безбоязненно, ну если только на перспективу. Я пока и на велосипеде неплохо справляюсь. Все равно, на автомобиле и удобней, и безопасней». «Хорошо, согласна. Отлично, на днях пригоню. Вот, возьми, я тут написала, кто где живет». На этом мы попрощались, и я вернулся к себе. «Так, время еще есть, нужно обсудить с будущими поселенцами переезд». Зашел в посольство, поднялся наверх. Эх, Юлиан укатил на крузаке куда-то, придется снова на велосипеде рассекать. Ну, поехали. Оказывается, довольно сложно ездить по адресам, не зная, где какая улица. Пришлось каждые несколько минут останавливаться около прохожих, спрашивать дорогу. Но я справился, сумев сначала добраться до лучника, затем до шахтера. С ними обсудил переезд, назначили срок, когда заедем за ними с Колей, для помощи в переезде. Осталось только до плотника добраться, а вот и нужный адрес. Хм, странно. Судя по внешнему виду этого двухэтажного дома, в нем никто давно не живет. Окна разбиты, в крыше дыры. Ну ладно, посмотрим. Зашел в первый подъезд, сверился с номером квартиры. Судя по всему, мне на второй этаж. Оттуда как раз раздавался какой-то шум и голоса. Осторожно, стараясь ни обо что не споткнуться в темноте, начал подниматься наверх. «Открывай, нищеброд, а то хуже будет», — услышал я голос. «Так, судя по всему, наверху происходит что-то интересное». Вынув пистолет, я удвоил осторожность, поднимаясь. Наверху, напротив двери с цифрой 5, стояли трое подростков лет 14-15 и ногой стучались в квартиру. А мне-то как раз туда же. «Парни, привет, Вячеслав Фомин здесь проживает?» — вежливо спросил я. Подростки прекратили свои хулиганские действия и обернулись ко мне. «Здесь, здесь, но он работает на нас, ты понял, дядя?» — ответил мне один из них, судя по всему, самый главный. «Ни на кого я не работаю, отстаньте, достали уже», — раздалось из-за двери. «Заткнись, Фома, сказал работаешь, значит работаешь, а ты, дядя, иди куда шел». «Дык, я именно сюда и шел, все равно иди отсюда». «Ладно, пошутили и хватит, идите отсюда, парни», — я показал им свой пистолет в руке. «Да чего ты нас своей пукалкой пугаешь, мажор? У меня отец начальник местной полиции, только тронь нас, тебе хана». «Почему мажор?» — удивился я. «Потому что», — завис тот на несколько секунд, — «пошел нахрен, вот почему. Бесит меня грубияны. Вот что мешает разговаривать, если невежливо, то хотя бы нейтрально. Почему обязательно на грубость переходить? Парни, у вас 10 секунд, чтобы убраться отсюда, иначе буду стрелять». Я навел пистолет на подростков. «Чиш, пошли отсюда, потом вернемся», — подал голос еще один подросток, обращаясь к главарю. «Да он блефует», — фыркнул тот. В ответ на эту фразу я просто выстрелил над головами парней. Несмотря на то, что иноземный пистолет в обычной обстановке весьма тихо стрелял, в подъезде звук выстрела прозвучал довольно громко. «Раз, два, три, четыре». Начал я отсчет. На цифре 7 пацаны уже бежали по лестнице вниз. «Хана тебе, мажор», — раздался в конце голос этого чижа. «Ну хана, так хана. Вячеслав, открывайте. Плохие мальчики ушли». Я постучал в дверь Фомина. Дверь открылась, на меня настороженно посмотрел пацан в очках, не намного старше Мишки. «Привет, а Слава Фомин здесь проживает?» «Это я, вы что-то хотели?» «А как, а у меня написано, что Фомину 41 год. Ты так молодо выглядишь». «А-а, вы по поводу анкеты?» «Заходите, пожалуйста». Парень полностью открыл дверь, приглашая меня внутрь. Я просто указал завышенный возраст, чтобы рассмотрели анкету. А то если бы указал реальный, могли бы решить, что ребенок шутит. «Понятно». Я зашел. Да уж, квартира точно требовала ремонта. Ободранные обои, местами порванный линолеум. Вместо плафонов и люстр, из потолка просто торчали провода. Хотя, чего еще можно ожидать от подобного дома? Скорее всего, остальные квартиры вообще необитаемые. «Ремонт бы тебе тут не помешал», — сказал я парню. «Знаю. Как только объявятся владельцы квартиры, то я им сразу сообщу об этом. Чего хотели от тебя эти хозяева жизни? Вы про чижа с его прихлебателями, денег хотели, а ты тайный миллионер, судя по жилью, хорошо скрываешь это. Да не, я ж плотник по классу, уже вот второй уровень. Похвастался им как-то, что могу вытачивать вещи с системными свойствами. Вот и просекли, что могут на этом заработать, продавая мои поделки. Я им пару вещиц сделал, думал отстанут, но не тут-то было. Теперь хотят силой заставить мастерить для них. А Таня оказалась права, парень и правда может системные вещи делать. Отлично, и ты решил переехать к нам? Ну да, чувак к властям за помощью не обратился. Так чиж правду сказал, его отец главный мент здесь, всем заведует. Ты не прав, Слава, он тут раньше заведовал, теперь все изменилось. Я все равно решил не рисковать. Ну твое право, когда готов переехать? Судя по всему, тебе тут лучше не оставаться. Боюсь, что когда я уйду, эти детишки вернутся. Я знаю, если можно, давайте прямо сейчас, у меня сумка собрана. Давай, где она? На кухне лежит. Помогите, пожалуйста, а то она тяжелая. Мы прошли на кухню, где и правда лежала здоровая китайская клетчатая сумка. Я приподнял ее. Ох, ничего себе. Слав, ты кирпичи решил утащить? Не, там мои инструменты. Понятно. Рассказывай, кто ты и откуда. В двух словах, можешь не углубляться. Сирота я, жил у троюродного дядьки своего, он был плотником хорошим. Пару месяцев назад помер и его родственнички меня выгнали. Я тиснул его инструменты и переселился сюда, где и жил до этого дня. Вот, в принципе и все. Понятно. Ладно, пошли. Угнетающе на меня действует эта обстановка. Мы вышли из дома. Опа, мой велосипед увели. Вот же сволочи малолетние. Хреново, наш двухколесный транспорт украли, идем пешком. Хорошо хоть, что тут недалеко. Да мы все равно с сумкой бы на нем не уместились. Твоя правда. Так, не спеша переговариваясь ни о чем, мы побрели в сторону посольства. Глава 18. Домой мы вернулись уже в сумерках. А нам пожрать оставили? Поприветствовал я ужинавших Колю, Петра и Михаила. Анатолия не было, видимо, сразу домой поехал. Заходи, садись, ешь. Подсказал план действий Петр. О, у нас гости. Да, знакомьтесь. Это Слава, наш новый плотник. А это, Петр, Николай, Михаил. Представил я по очереди сидевших тут парней. Мы присоединились к ужину, в процессе обсуждая новости и планы на завтрашнюю поездку. Колян, завтра едешь со мной в Славянку? Не передумал, не дождешься. Только не говори, что опять меня хочешь тут оставить. Не скажу. Раз обещал, поедешь. Просто не знаю, брать ли Петю с собой еще. В смысле не знаешь? Возмутился Петр. Конечно бери, вдруг что случится. Да что случится, с нами Леонид едет, неплохой боец. Знаю, но он тоже ближнего боя, как и Колян. А что будешь делать, если понадобится издалека палить? Да знаю я все, но не оставлять же тут без охраны все. А Анатолий, он теперь крутой, с артефактным карабином. Толя конечно крут, но он один на всю деревню маловат, так тут Джейк остается еще. Ну я вообще-то его собирался с собой брать, это ты зря. Почему? Слишком он уж приметный. А если учесть, что они с иномиренами судя по всему с одной планеты, может случиться конфуз. Блин, а ты прав, задумался я. Вот, так что Джейк остается, а я иду. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Едем втроем. Слав, обратился я к плотнику. Прости, но не смогу тебя завтра сопроводить на поиск жилья. Да зачем переезжать, пусть с нами живет, влез Михаил. Ну спасибо, добрая душа, только дополнительных раздражающих факторов мне не хватало дома. Да не нужно, Миш, мне одному будет комфортнее жить, чем вас стеснять, успокоил меня Слава. Я, в принципе, и один могу себе присмотреть домик, если не против. Не против, только Джейка с собой возьми, в качестве охраны. Хорошо, спасибо. Кстати, Вов, а чего ты крышу убрал? Спросил Николай. Второй этаж хочу делать, с индивидуальными комнатами. Это хорошо, это правильно. Ладно, друзья-товарищи, я покину вашу компанию. Завтра в 7 утра встаем. К 9 нужно быть в поселке. Славу на ночлег без меня определите? Без проблем, ответил Петя. Иди уже в свое логово, социофил. Социофоб. Поправил я его на автомате и пошел к себе. Кокон. Вход. Режим строительства. Построим четвертую стену для второго этажа. Минус 10 500 бетона, минус 1050 железа, минус 1050 маны, плюс 1050 опыта, а на крышу уже не хватает железа. Блин, хреново. Получился у меня не второй этаж, а какой-то бассейн для сбора дождевой воды. Ладно, завтра с Александром обсужу возможность пограбить их ЖД-станцию. Там железо должно быть в достатке. А пока спать. Как же не хотелось вставать в 7 утра. А куда деваться? Раз обещал Терещенко быть у него в 9 утра, то выезжать надо в 8, чтобы успеть. Кокон. Выход. А какого хрена все спят еще? Рота, подъем. Крикнул я. Нам через час выезжать. А еще пожрать не помешало бы. Да припасы собрать. Славка подскочил и начал одеваться, хотя он с нами и не едет. А вот Петя и Коля проигнорировали. Бесит. Ладно, ладно. Я приложил палец к губам, показывая Славе, чтобы не шумел. Кокон. Вход. Режим строительства. Вытащил из окна стекло, для снижения звукоизоляции, поставил его рядышком с окном. Вылез из кокона, махнул рукой Славке, чтобы шел за мной. Мы осторожно вышли из дома, прошли к шишиге, залезли внутрь. Я завел грузовик, развернулся и подогнал его к расстекленному окну. Ну что ж, сами виноваты. Фа-фа-а-а. Погудев секунд 5 усиленным гудком, я перепарковал машину на прежнее место и вернулся в дом. В доме на меня сразу набросились с обвинениями о недопустимости такого метода пробуждения Николая и Петр. Вован, ты чего творишь? Охренел совсем? Я охренел? Да вы совсем расслабились, что ли? Якова предупреждал, что встаем в 7, ведете себя как дети малые. Я вам не мамка, будить вас несколько раз. В следующий раз даже пытаться не стану, останетесь тут, отсыпаться в свое удовольствие. Наступила тишина. Прости, Вов, мы не правы, ответил за обоих Петр. Николай поддержал его кивком. Проехали. За это с вас завтрак, буркнул я. Без проблем. Сзади послышался шум. Что тут случилось? В дверь вбежал Мишка. Ничего страшного. «Просто воспитательный момент», — ответил я. «Вы там наверху совсем ку-ку, что ли? Будете в такую рань?» — послышался снизу голос пленника. «Блин, и этот тут как тут?» — недовольно сказал я. «Отпустите меня, я с радостью свалю. А пока я тут, не забудьте мне пожрать принести перед выездом». Я залез в кокон, восстановил окно. Далее мы все же сообща приготовили еду и позавтракали, а затем стали собираться в путь. Взяли с собой канистру питьевой воды, несколько бутылок с ней же, а также наполнили один рюкзак продуктами. Потом загрузились в шишигу и поехали в Сухой Дол. Рядом со мной сел Коля, а Петр, по своему обыкновению, с комфортом разместился в кузове. В этот раз спокойной поездки не получилось. Мы 3 раза останавливались, чтобы избавить мир от зомби. Причем, уровни у них уже были весьма приличные. Первый раз вдоль дороги брели 2 зомбаря 6 и 7 уровня соответственно, которых сверху упокоил короткими очередями Петр. Второй раз из кустов на нас кинулся дневной охотник 7 уровня, благополучно раздавленный шишигой. Во время 3-й встречи, совсем недалеко от Сухого Дола, мы повстречались с мясным големом 4 уровня. Его я сжег огнеметом. Тут, скорее всего, подействовала бы и моя читерская способность, так как тварь была небольшая, высотой 1,5 метра и с 1 метр диаметром. Но мне жалко было тратить портальный склад на то, что можно уничтожить более экономным методом. Вот появление этого голема меня всех больше всего обеспокоило. Остановившись наперекур перед прожаренным врагом, мы стали держать небольшой совет. «Товарищи, вам не кажется, что у нас будто происходит усложнение условий игры?» — спросил я. «Откуда здесь такие высокие уровни появились? Где смогли прокачаться? Будто их нам сюда подкинули. Ну, Вован, ты накручиваешь себя». Не согласился с моей паранойей Петр. Отожрались где-то в лесах, на мелких деревнях, да приковыляли. Не знаю, раньше я не встречал тут мясных големов. Все когда-то случаются в первый раз. Просто один из зомби мутировал. Охотники же тоже как-то появляются. Вот и големы начали. Петр все еще подвергал сомнению мою теорию вселенского заговора. Ладно, посмотрим. Ни я доказать не могу ничего, ни ты. Каждый останется при своем мнении. Ты параноик, Вован, и горжусь этим. Ладно, поехали. Мы двинулись дальше. С всех трупов выпало только 2 белые коробки, внутри которых нашлось 1 маленькое зелье лечения и 1 маленькое зелье маны. Короче, ничего интересного. Только трупы с собой забрали, в качестве вклада в будущее увеличение нашей общей земли. По итогу, до поселковой администрации мы добрались как раз к 9 часам, за несколько минут до назначенного времени. На улице стоял Леонид в своей неизменной черной форме, с уже по сути молодлякова опасным автоматом на плече. Рядом с чоповцем стоял глава, говоря ему что-то. Последнее наставление дает, видимо. «Привет, служивые», — поприветствовал я их после того, как припарковался рядом и вышел из грузовика. «Здравствуй, Вова», — ответил мне глава. «Можно выдвигаться. Лене я все сообщил, письмо вручил. А что в письме то? В двух словах, чтобы я знал. Да ничего особенного, просто написал, что ты все знаешь, все расскажешь и верить тебе так же, как мне. Ну и пару фраз вставил, чтобы он понял, что пишу именно я и не под давлением, а по своей воле. О теме поездки в записке ничего не писал, на всякий случай. Ну спасибо за доверие, я и правда был польщен. А про секретные фразы это вы здорово придумали. Прям игра в шпионов. Да пришлось когда-то ввести их в обиход. Больше так, для успокоения души они были. Не думали, что пригодятся. А видишь, как дело сложилось. Ладно, грузимся. Леонид, составишь Петру компанию в кузове? Там удобно, честное слово. Да и калаш у тебя дальнобойный. От него сейчас хоть и мало толку, но хоть попугаешкова. Спасибо за веру в мою убойную мощь, хмыкнул чоповец. Да поеду, конечно. Вот и славно. Ладно, Алексеич, думаю, скоро вернемся. Не грусти тут. Жди меня, и я вернусь. Иди уже, солдат. Сильно там не рискуйте. Ага, мы так, на полшишечки рискнем и назад. Загрузились и поехали. Ни к чему долгие прощания. Не на войну едем, а больше на разведку. Дорога была неплохая, асфальт с редкими вкраплениями грунтовки, поэтому ехали мы довольно быстро, почти под сотню километров в час. Правда, такую скорость мы смогли поддерживать только километров 10, а потом пришлось останавливаться буквально каждые несколько минут, чтобы уничтожить появляющихся зомбари. После пятой остановки я уже начал психовать. «Да откуда они берутся, блин?» «Петр!» — крикнул я после очередной остановки, выйдя из машины. «Чего?» — свесился тот сверху. «Ты все еще думаешь, что это все случайность?» «Да хрен его знает. Вероятность есть. А я все больше убеждаюсь в своей правоте. У тебя там патроны еще остались?» «Пока есть, но чую, нужно экономить». «Да, не стреляйте пока, особенно Леонид. Его выстрелы только щекочут зомби. Мы сейчас с Коляном начнем вручную их утихомиривать. Подключайтесь только если опасного кого встретим». «Понял, осторожнее там. Станете зомби, пристрелю не раздумывая. Добрый ты». Дальнейший путь замедлился еще сильней, но зато теперь хотя бы можно было выместить свое раздражение на мертвецах. Подходишь к не спеша идущему к тебе зомбарю, посильней размахиваешься и бьешь клюшкой по голове. Почти всегда хватало одного удара, который напрочь сминал черепа. Лишь иногда я промахивался, попадая либо по шее, либо по телу. После таких неудачных ударов переломанное тело отлетало на несколько метров и оставалось копошиться на земле, пытаясь встать. В такие моменты приходилось подходить и добивать. Подумать только, меня успокаивают убийства. И плевать, что это не живые люди. Тела то людские, то ли маньяком становлюсь, то ли психика перестроилась под текущие реалии. Да и не имеет значения это. Хорош бы я был, если при каждом убийстве зомби приходилось бы погружаться в депрессию. Пока меня не тянет убивать живых людей, париться не буду. Изредка выпадающие белые коробки мы с Колей просто закидывали в кузов к парням, где они их складывали в мешок, даже не открывая. По итогу, поездка у нас затянулась почти на 3 часа. Остановок в сумме было не менее полутора десятков. Хорошо хоть, что это были в основном обычные зомби, лишь 3 раза дневные охотники выходили, да 1 раз мясной голем. Ох, неспроста вся эта активизация. Но все хорошие когда-нибудь заканчивается, вот и закончилась наша поездка. Мы подкатили к организованному КП, построенному из бетонных блоков. Вот это я понимаю, надежность, не то что в Сухом Доле, там баррикада до сих пор из машин сделана. Кстати, а у нас вообще никаких КПП и охраны нет. Где бы людей под это дело взять? Я притормозил, метров 5 не доезжая до шлагбаума, выпрыгнул из кабины. Вы к кому? Подошел ко мне охранник с автоматом. Мы к главе, к Александру, упс, а фамилию-то я и не знаю. И как теперь объяснять, к кому именно нам надо? Привет, Серега, сверху показалась голова Леонида. О, Леня, здоров, узнал охранник нашего чоповца. Ну слава богу, не зря его взяли. Пропустишь, нам к Александру Косовцу надо попасть на аудиенцию по делам государственной важности. Да без проблем, минуту подождите, доложусь, Сергей отошел немного, что-то сказал в рацию, подождал пару минут, ожидая ответ. Наконец ему ответили и он, кивнув чему-то, снова подошел к нам. «Добро получено, можете проезжать». «Спасибо, Сергей». «Леня, слезай, дорогу будешь показывать». После того, как представитель Терещенко сел в кабину в качестве штурмана, мы проехали через КПП. Ничего тут, почти как в городе, широкие улицы, высокие дома, много людей. Не Москва, конечно, но на провинциальный городок похоже. Мое настроение резко пошло вниз. Не люблю людей, не люблю города, скорее бы свалить отсюда. Прохожие с любопытством смотрели на наш транспорт, некоторые даже показывали пальцем и снимали нас на телефоны. А как, неужели тут с электричеством нет проблем? Я достал телефон, все это время носимый с собой и периодически заряжаемый. Бесполезно, сети нет. Странно, почему все еще не восстановили? До администрации мы добрались минут за 15 неспешной езды. Здание здесь было побольше, чем в Сухом Доле, аж 3 этажа. Хорошо устроилась администрация, нечего сказать. Мы припарковались на парковке около здания, где помимо нас были еще 3 иномарки. Подошли ко входу, зашли внутрь. Там был обычный тамбур с работающими рамками металлодетекторов. По крайней мере, огоньки на нем горели. «Вы к кому?» – спросил нас стоявший здесь же в тамбуре здоровый охранник с автоматов в руках. Еще один такой же шкаф был уже с другой стороны металлодетекторов. «День добрый, мы к Александру Косовцу, я запомнил фамилию нужного нам человека». «Все вчетвером?» – приподнял бровь охранник. «Да, а что, с этим какие-то сложности?» «Да в принципе, нет. Просто впервые вижу, чтобы к начальству 4 мужиков во всеоружии на беседу заходили. Вы не против, если мы сначала поинтересуемся у Александра Викторовича, ждет ли он вас?» «Не против. Просто скажите, что к нему в гости приехал бывший владелец его шишиги, обсудить один щекотливый вопрос». «Без проблем, постойте тут, пожалуйста», — сказал он и прошел внутрь здания, прямо сквозь запищавшие рамки. «И правда работают. Он что, лично пошел узнавать?» «А, не, просто отошел и связывается по рации». «Ну пускай, пускай». Я отвернулся в сторону выхода и стал смотреть сквозь окошко на двери на улицу. «Хорошая сегодня погода, солнышко светит, птички поют. Если бы еще зомби вне населенных пунктов по кустам не шарились, было бы вообще прекрасно». Вдруг из-за угла вывернул микроавтобус, подлетел прямо ко входу и остановился. Из него вышли 5 вооруженных человек, в одном из которых я узнал давешнего своего противника по битве на артефактах Геннадия. Да и остальных, если не ошибаюсь, видел там же. Мужики быстрым шагом прошли внутрь к нам в тамбур, в котором стало довольно тесно. «Привет, Гена, а ты какими судьбами здесь?» – спросил я его, протягивая руку. «Вован, вы и есть те хулиганы с оружием?» – удивленно спросил тот, пожимая мне и другим моим товарищам руки. «В смысле хулиганы?» – удивленно спросил я, оглядываясь на того, второго охранника в глубине холла. «А кто еще кроме него мог вызвать подмогу?» «Первый был занят нами». Охранник потупился и начал что-то рассматривать на полу. «Ну понятно, вот так вот». «Сказали, нужна помощь, в администрацию пришли 4 вооруженных мужиков, попросили нас в усиление прислать, на всякий случай». «А, вот оно что». «Ну да, это мы, хулиганы, просто у нас дела к Косовцу. Помнишь же, мы еще при той нашей встрече договорились встретиться. Он потом еще раз приезжал, но не застал меня. Теперь вот я приехал сам, некогда было ждать его повторного приезда». «А, ну понятно теперь, но, сам понимаешь, лучше все же быть начеку. Время нынче такое». «Да я без претензий». В этот момент подошел тот ушедший на переговоры охранник. «Все в порядке, можете проходить. 2-й этаж, 3-я дверь слева по коридору. Гена, прошу прощения за ложный вызов». «Да нормально все, это наша работа. Вова, как закончите, может посидим где? Пообщаемся. Есть у меня пара предложений к вам. В принципе, я не против. Да и, как мне кажется, разговор у нас с тобой состоится раньше, чем тебе кажется. Но обойдемся без спойлеров. Ладно, найди меня, как готов будешь. Без проблем». Мы прошли внутрь здания, пропищав на рамках безопасности и поднялись на 2-й этаж, где быстро обнаружили табличку «Александр Викторович Косовец». Постучавшись и дождавшись приглашения, мы вошли внутрь. «Привет, Александр», — поприветствовал я. «Привет, парни», — Косовец вышел из-за стола и пожал нам руки. «Рад, что ты оклемался, Вова. Веришь или нет, но я переживал». «Верю, верю. Прости, но у нас очень много дел и мало времени. Обсудим?» «Да, Конечно, знаешь, мы долго думали, чтобы вам предложить за порталы. Подожди, Саш, прочти сначала вот это. Я достал из кармана записку от Терещенко и протянул ее хозяину кабинета. Тот удивленно посмотрел на меня, взял записку и углубился в чтение. Дочитав ее, он медленно поднял на меня глаза. Понятно, рассказывай. Поехали покатаемся с нами, Саш, покажешь нам поселок, место, где будем ставить портал. Ну раз настаиваешь, то давай. Мы впятером вышли из кабинета, затем из здания и сели в грузовик. Теперь в кабине находился помимо меня и Коли еще и Косовец. Далее мы отъехали от администрации и медленно покатили по улице. Я ничего не понимаю, куда и зачем мы едем. Начал Александр. Прости, Саша, я на всякий случай решил тебе все рассказать в защищенном месте. Не уверен, что тебя в кабинете не прослушивают. И да, я параноик. Ясно, буду иметь в виду. Ну рассказывай, Петр Алексеевич сказал целиком и полностью тебе довериться. Хорошо, для начала, я приглашаю тебя присоединиться в качестве жителя к моему поселению. Я протянул ему руку, которую он, на пару секунд задумавшись, все же пожал. Внимание, у вас новый жилец, Александр Косовец, 8 уровень, человек, класс, защитник. Проверка прошла успешно, он человек, исключите с поселения. А зачем исключил, и зачем принимал вообще, сам понимаешь, все сказанное только между нами. Так я проверяю, человек ли ты, или иномерянин. Понятно, так и думал, слухи ходили, но я до конца не доверял. Значит, пришельцы все же уже здесь. Ну да, у нас весь поселок про это знает. Да понятно, но одно дело слухи, а другое, знать об этом точно. Согласен. Ну так вот, у нас есть сведения, что часть ваших жителей, включая одного из глав, пришельцы, а еще несколько людей являются их пособниками. Вот список, я передал Александру список имен, хранящийся у меня на другом листочке. Опасно, конечно, но что поделать, запомнить имена я не пытался, вдруг забуду кого. Черт, Василий в списке, Пегов, ага, глава ваш, как понимаю, да, один из нашей четверки, да мне, в принципе, все эти имена иномерян знакомы, не последние граждане славянки, если честно, как ты предлагаешь все 5 человек обезвредить, да еще и этих 6 пособников, вот их имена мне в большинстве своем не знакомы, ну для этого мы с тобой катаемся, чтобы обсудить, что с ними можем сделать, а главное, кого еще посвятить в это щекотливое дело. Сам понимаешь, доказательств особых у нас нет, и могут возникнуть вопросы с доверием к нам. Есть те, на кого можно положиться, и желательно, чтобы по боевой части тоже не были новичками. Ты не поверишь, дай угадаю. Гена, ну, его бригада боевиков по сути в моем подчинении, а с ним самим мы дружим много лет. Понятно. Показывай тогда, куда рулить. Чего время зря терять, заедем за ним. Минут через 5 мы тормозили около какой-то общаги. Александр выскочил из машины, скрылся внутри. Через 5 минут вышел на улицу, вместе с идущим позади него Геннадием. Коль, не в службу, а в дружбу, можешь к парням в кузов подняться, а то сам видишь, места кончились, а обсудить лучше здесь. Да без проблем, конечно. Коля выскочил наружу и пошел подниматься в кузов. Тут же на его место залезли внутрь сначала Гена, сев рядом со мной, потом Саша. «Я ж говорил тебе, что скоро встретимся», — улыбнулся я. «Да ты Нострадамус», — заржал боевик. «Саня говорит, дело конфиденциальной важности, да, но для начала, приглашаю тебя в качестве жильца в мое поселение». Я протянул ему руку, которую он без раздумий пожал. «Внимание, у вас новый жилец, Геннадий Ветров, 10 уровень, человек, класс, воин». «Все нормально, не пришелец под личиной человека, исключите с поселения, странный ты, то приглашаешь, то исключаешь, прости, надо было проверить, что ты не пришелец, какой еще нахрен пришелец, обычный, из другого мира, да ты бредишь, такого не бывает, согласен, системы тоже нет, и магии не существует, уел, молодец, что, правда есть пришельцы, слухи то я у вас в поселке слышал». Но думал это просто допились там люди. Есть, есть. По этому поводу и прибыл. Информация пришла, что они тут у вас расплодились. Надо бы проверить, да поговорить с ними. Желательно с позиции силы, а то прошлая встреча с иномировыми созданиями мне не понравилась, хотя по итогу я получил хорошую вещь. А, пистолет тот, ну да, вещь хорошая. До сих пор фантомные боли бывают. Кого подозреваете? Вот, Посмотри, Александр передал Гене список людей. Да ну нахрен, Васька, ну не знаю, не уверен. Хотя, он в последнее время странный какой-то. Вот поэтому надо проверить. Предлагаю с главы начать. Есть идеи, как осуществить захват. По возможности безболезненный. Вдруг мы с ними сможем подружиться. Есть. Прямо вот так навскидку. Вы же сюда приехали дела решать, вот. А после решения дел что надо сделать, не знаю. Подписать договор, Вова, блин, какой договор? Обмыть дело надо, обмыть. Нажраться предлагаешь? Идея хорошая, конечно, но как она связана с захватом возможного пришельца? Ну нажраться это как повод, чтобы просто всем собраться и навалиться на него толпой. Вы вчетвером, да мы с Александром. Как понимаю, пока держим все это в секрете. Крайне желательно, вдруг мы не правы, или наоборот спугнем. Согласен, осталось решить, где соберемся. Всякие рестораны и кафе не сильно подходят, свидетелей много. В администрации или на дому тоже как-то жиденько смотрится. Может в бане какой-нибудь, предложил я. Там обычно уединенное помещение, посторонних нет. Администратора можно попросить не беспокоить или вообще отослать домой. А это отличная идея, воскликнул Саша. Согласен. Есть у меня на примете одна банька, закачаешься, какой там сервис, какая парная, а каких девочек можно вызвать, мля, Гена, ты не о том сейчас, прервал я поток влажных мыслей Геннадия, а, точно, но банька там все равно зачет, и под наши планы подходит идеально, это не в здании сауна, а полностью отдельно стоящий домик в частном секторе, ценник правда высоковат, но... Как понимаю, администрация поселка банкует. Банкует, банкует, проворчал Саша. Главное, чеки не забыть взять. Ну так что, я заказываю, на какой день и время. Давай на завтра, а то если сделаем вид, что слишком быстро обсудили наши дела и утрясли вопросы, могут возникнуть подозрения. Вов, согласен, да, хорошее решение. Заказывай, Гена, сказал я, паркуясь на обочине. А пока... Саш, давай тогда, раз время есть, обсудим все же нашу изначальную тему встречи, портал к вам сюда, глава 19. Ну давай, обсудим, сказал Александр, наблюдая, как Гена вылезает из грузовика и начинает что-то кому-то по рации рассказывать. Мы готовы дать тебе кольцо на плюс 3 к мудрости, это даст тебе плюс 60 маны, то есть, окупит твои затраты, и ты окажешься в небольшой прибыли. Понимаю, что это немного... Но на текущий момент больше не можем предложить, тем более, в последнее время зомби активизировались. Их стало больше, да и выше уровнем. Даже мне приходится через день выезжать на дежурство, поэтому мы здесь довольно быстро качаемся. Ага, ты тоже заметил, что они появляются будто из ниоткуда. А я говорил, что тут что-то нечисто. Да, именно так. И есть мнение, что чем больше людей в поселении, тем больше вокруг появляются зомбари. Ну так что... Как тебе наше предложение? До появления кулона, увеличивающего ману в 2 раза, я бы серьезно подумал. Но теперь, знаешь, Саша, может поищем альтернативы? У меня таки есть, что у вас попросить. Заодно и вас не будем ослаблять, так как понимаю, что маны вечно не хватает. Интересно, давай, вещай. Подарите нам дом, или квартиру, если совсем все грустно с отдельной жилплощадью. Зачем? А-а, у нас тоже посольство свое решили организовать? Ну а почему нет, пожал я плечами, сделаю сюда личный портал, буду прилетать в баньке попариться, раз Гена так советует, думаю, это вопрос решаемый, дом не обещаю, но квартиру найдем, есть у нас муниципальные, неиспользуемые, но, мне кажется, это не все твои требования, естественно, мне металл нужен, много, а у вас тут неподалеку имеется неплохая такая железнодорожная станция, частично можем конечно выдать вам на разграбление, но, сам понимаешь, не полностью. Рано или поздно может оказаться, что будем восстанавливать железнодорожное сообщение. Поэтому рельсы точно нельзя убирать. Кстати, а почему до сих пор не отправились в далекие дали на разведку? Да нам бы здесь разобраться. Понятно, тогда у меня к вам есть другое предложение. Вы отдаете нам один тепловоз с полными баками, несколько вагонов в качестве бонуса, и мы едем путешествовать. По пути останавливаясь на небольших станциях, заодно освобождая пути. Потом, когда сами решите куда поехать, у вас уже будет чистый путь. Рельсы трогать не будем. Хм, а это интересное предложение. Лучше, чем грабить нашу станцию. Хорошо, давай сначала решим с пришельцами, а дальше более подробно обсудим. Да, хорошо, Я открыл дверь и позвал курящего на улице Геннадия. «Ну что, завтра в баньку?» – спросил я, после того, как он забрался в кабину. «Ага, в 12 дня нас там ждут», – улыбнулся тот. «Увы, не вас, а нас. Ты, друг мой, с нами не пойдешь». «Почему?» – обиженно вытянулось лицо у боевика. «А потому, идем только я, Александр, Леонид и этот Василий. Ты с Петром и Колей будете в засаде. Или как ты предлагаешь, захватывать врага голыми? Гачимучи какие-то получаются». «Гачи что?» – удивился Гена. «Лучше тебе не знать. Короче, вы будете во всеоружии ждать сигнала. Потом врываетесь и укладываете супостата мордой в пол. Да там в баньке особо не спрячешься. Через портал войдете, который я организую». «Ух ты, самый настоящий, конечно, это хорошо. Ладно, во сколько завтра быть готовым?» «Мы за тобой заедем часов в 10», — сказал я. «К этому времени будь уже одетым, обутым, да с оружием». «Понял. А теперь отвезите меня, пожалуйста, где взяли. Еще планы на сегодня есть». «Ну что, Саш, где будем засаду устраивать?» — спросил я косовца после того, как высадили Геннадия около его общаги. «А давай мы тебе сейчас выделим квартиру, в качестве аванса за будущий портал, так сказать. Вот там и оставим наших товарищей с оружием. Тем более, ночевать-то вам где-нибудь надо. Хотя, если хотите, можете в гостиницу заехать». «Да не, спасибо. Давай нам квартиру, мы там разместимся. Точнее, поставим порталы, дорванем домой на ночь. Хорошо тебе, можешь куда угодно поехать, а вечером все равно в родную постельку лечь. Поехали тогда в администрацию, ключи там хранятся. Пожелание к квартире есть? Желательно не первый этаж и комнат побольше. Ну, максимум могу предложить двушку. Больше размером нет, извини. Есть в 9-этажке, на 3-м этаже, недалеко от администрации как раз. Большая лоджия, но старенький ремонт. И лифта нет, сам понимаешь, электричество экономим. Далеко не во всех домах есть. Нормально обживемся. Хорошо, сейчас ключи принесу. Мы как раз парковались около администрации. Саша выскочил, быстрым шагом прошел внутрь и минут через 15 вышел назад. «Все нормально?» – спросил я его. «Да, норм. Просто пару документов пришлось подписать. Бюрократы, куда ехать? Здесь налево поверни». Через 5 минут мы парковались в небольшом уютном дворике. Детская площадка, лавочки, деревья, птички поют. Красота. Хорошее место, вынес я вердикт. «Согласен. Пошли». Зашли в подъезд, поднялись на 3-й этаж. Саша открыл ключом старую, обшарпанную металлическую дверь, и мы всей толпой прошли внутрь. Внутри чисто, хоть и видно, что тут давно никто не жил. «А тут света вообще нет, или по расписанию?» – спросил Петр. «По расписанию. Час утром, час вечером», – ответил Александр. «Да уж, не разгуляешься. Ну как есть. Пока больше не можем себе позволить. Ладно, вы тут обживайтесь, а я, с вашего позволения, удалюсь. Нужно еще успеть рабочие вопросы порешать. Вов, во сколько завтра? За мной заедешь или мне за вами? Знаешь, давай не будем шишигу сильно гонять, уж больно она приметная. Давай завтра хватай Гену в 10 утра, как договорились, и вези его сюда. Тут уже нюансы обсудим и поедем в баньку париться». «В какую баньку? А мы как же?» – возмутился Петр. «Позже объясню, просто сказал я. Понял, завтра с Геной в начале 11-го будем здесь». «Договорились». После этого Саша отдал мне ключи и вышел на улицу. Хм, даже не попросил довести, вежливый какой. «Хотя тут-то идти минут 10, не больше. Что за баня, а нас не зовете?» Решил не оставлять тему Петр. «Будем там главного пришельца ловить. Мы с Леонидом, Александром и этим иноземным Василием идем в баню. Далее, в какой-то определенный момент, я открываю портал отсюда туда, и вы врываетесь, кладете его мордой в пол и начинаем допрос». «Как-то так, приемлемо», – важно кивнул Петр. «Да, сойдет», – подал голос Николай. «Люблю баньку, это уже Леонид». «Ладно, давайте определимся, где будем организовывать постоянный портал до дома». Мы обошли квартиру и решили ставить портал в маленькой комнате у стены, подальше от окон, которые занавесили шторами в два слоя, снятыми также со второй комнаты. Не хотелось бы, чтобы по ночам наше окно светилось странным свечением. Не нужно привлекать излишнее внимание. Понятно, что все равно будут слухи ходить, но лучше по максимуму их замедлить. Я открыл портал со стороны нашей деревни, в эту комнату. Дом, милый дом, очутился на веранде. В этот раз Джейк особо меня не испугался, просто приподнял голову и рыкнул. «Да, да, Я тоже рад тебя видеть. Все спокойно, кивок в ответ. Отлично, спасибо. Бди дальше. После этой фразы волк положил голову на лапы и закрыл глаза. Вот же лежебока, спит 20 часов в сутки. Так, нужно оперативно клетку вокруг нового портала сделать. Запланированное защищенное здание вокруг порталов буду делать позже. Кокон. Вход. Режим строительства. Скопировать клетку. Вставить. Получив свои заслуженные 300 опыта, я вылез из кокона. «Эй, акула-пера, ты сыт?» — крикнул в сторону подвала. «Да, спасибо, что интересуешься. Мишка накормил. Всегда обращайся. Так, до отката портала у меня чуть больше получаса. Чем бы еще заняться? А я же Татьяне машину обещал подарить. Во как заговорил, прям как какой-то олигарх, что машины раздаривает. Подошел к стоявшей здесь Тойоте тех бандитов, кто Мишке пулю в лоб пустил, сел, поехал. Но не к Тане, а к Ивану. Тот по своему обыкновению ковырялся в своей копейке. Ни в жизнь не поверю, что никак не может ее починить. Скорее всего, просто медитирует там, перебирая запчасти. «Привет, Вань, дело есть, даров». «Да неужели?» — усмехнулся автомеханик. «А я-то подумал, что ты приехал чаю попить с печеньками, или чего покрепче. Ты же так часто без дела приезжаешь. Не бухти, я ж тебе, можно сказать, опыт привожу. Это да, видишь, я уже 8-й. Да как вы все так быстро качаетесь? Я и правда был удивлен. Ладно, вопрос в другом. Ты можешь вот эту вот колымагу, на которой я приехал, привести в божеский вид?» «Могу, конечно. А что нужно?» «Да тут больше безопасность нужна. На ней Татьяна будет ездить по деревне. Мой заместитель по кадровой политике». «Ох, ничего себе, какой ты важный стал. Заместителей набираешь». «Ага, а ты теперь будешь моим заместителем по машиностроению». «Звучит? Еще бы. Я польщен. А зарплата предусмотрена?» «Ну, с зарплатой все могут». «Ладно, ласточку-то починишь. Оружие не надо. Просто чтобы если что могла закрыться и добраться до безопасного места». «Да починю, починю. Ты крузак-то забирать будешь?» «О, он готов, как видишь», — махнул Ваня рукой в сторону стоящего чуть далее на участке черного японского монстра. «Я там особо ничего не делал. Так, двигатель совсем немного отрегулировал, да кузовщину восстановил. Теперь, кстати, он попрочнее, чем был». «Отлично, спасибо большое. Я тогда поехал». «Да конечно, пользуйтесь на здоровье. Ключи на сиденье лежат. Крылу внутрь загони, на место джипа». Я сел в крузак, завел. И правда, движок вообще почти не слышно. Осторожно выехал, чтобы ничего не снести этим бегемотом. Пересел в крылу, загнал ее внутрь двора. Далее снова вернулся в джип и погнал в сторону дома. Припарковав джип на месте крылы, я направился к порталу. «Кстати, а где Фомин? Совсем забыл про парня». «Мишка, ты Славку не видел?» — спросил я, заходя после стука в дом нашего разведчика. «Видел, вот он», — Михаил указал на рядом сидячего Славу, что-то вытачивающего из дерева. «Здрасте, дядь Вов», — ответил плотник. «Привет, а то я потерял уже тебя. Не ходил дом смотреть?» «Не, пока не до этого оказалось. Я несколько дней с Мишей поживу, а там уже выберу себе. У меня пока дело есть важное». «Какое?» — заинтересовался я. «Не могу сказать, секрет». «Ну ладно, парни, я пошел, а вы будьте осторожней. Зомби что-то стало в последнее время много, и уровнем выросли». «Да, мы знаем. Джейк уже 3 неподалеку схарчил, и дядя Толя стреляет периодически. Мишка, следи хорошо, не подпусти вражин. В принципе, мы сами скоро уже вернемся, но все равно, будь внимателен». «Не переживайте, дядь Вов, я бдю». Я вышел, поставил портал из той муниципальной квартиры в новую клетку, сам зашел в уже имеющийся и очутился в комнате. «Ну наконец-то, а то заждались уже», — сказал Петр, сидевший в старом продавленном кресле. «Да ладно, час всего меня не было, 1:15, я засекал». «Брюзга, с тебя пример беру. Так что, какие планы-то?» «Да особо никаких, можете прошвырнуться по нашему районному центру, только недалеко. Ну и возвращайтесь в деревню на ночь, нечего тут ошиваться. Злой ты, начальник. А если с девушками познакомимся какими?» Петр, как обычно, был слишком разговорчив. «Ну так и веди ее к нам, знакомиться с друзьями. Там вам домик выделим в деревне, будете жить-поживать, детишек наживать». «Не-не-не, я все понял, просто прогуляемся по поселку и сразу же домой. Некогда по девкам шастать, родина в опасности». «То-то же, ключи от квартиры около входа, на гвоздике висят. Закрыть не забудьте перед выходом. Хотя тут воровать и нечего, но лучше порталы не показывать. А я в деревню пошел. Вов, я с тобой, сказал Коля. Не хочу шарахаться здесь. Эх ты, а еще друг называется, расстроился Петр. Леня, ты-то хоть со мной? Да конечно, почему нет? Заскочим в пару мест, друзей проведаю. Конечно. Ну, а мы с Колей зашли в портал и очутились снова в своей небольшой, но такой уже родной деревне. Мы с Колей пошли в сторону дома, но тут из портала, ведущего в Суходольское посольство, вышел Юл, грызущий яблоко. Эй, Вов, там это, мент приехал, тебя требует, арестовать хочет. Мент? Какой еще мент? Не понял я. Да наш, типа начальник отдела полиции, Чижов Станислав. Начальник до апокалипсиса, конечно, но, по идее, все еще официальный. Должности-то его никто не лишал, просто как-то вся полиция затихарилась после приезда Терещенко со своим ЧОПом. Ну и послал бы его нахрен. А я и послал, ответил Юл, откусив кусок от яблока. Но он все равно не уходит. Матерится, грозится штурмом брать. Он там с двумя своими халуями. Эх, ладно, пошли, посмотрим. Я развернулся и пошел в сторону портала. Вова, я с тобой, пошел рядом со мной Коля. Не нужно, Коль, я все на себя возьму, один буду чалиться, корешей не сдам. Очень смешно, да мне просто хочется посмотреть на этот цирк. Ну пошли, вместе посмеемся. Все втроем зашли в портал, очутились в подвале. Далее поднялись наверх и подошли к воротам, за которым стоял довольно упитанный низенький полицейский с погонами майора. Чуть позади него стояли еще двое, один вообще в погонах без обозначений, видимо рядовой, а второй, в звании сержанта. Рядом с ними стоял УАЗ-патриот, обклеенный наклейками со словом «Полиция».